Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Владимир Николаевич Артамонов, сказитель. Здравия тебе, Владимир. Привет, я себя не вижу и вас тоже не вижу, к сожалению. Также ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня у нас такая интересная тема, как сейчас выжить. В нашем мире вот сейчас много что меняется, меняется наша реальность и время, и многие задаются вопросом, как жить, куда бежать, что делать. Начинают болеть, впадать в какое-то уныние и безысходность, но не пытаются разобраться и начать искать какое-то решение для себя, для своей семьи и для общества в целом. И сегодня мы вот поговорим на эту тему. Ну, я предлагаю, Владимир Николаевич, начать свой рассказ, доклад. И во второй части мы ответим на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. А если у меня дополнительные вопросы появятся в течение вашего рассказа, то я их обязательно задам. Прошу. Да, Алексей, все замечательно. Привет, буковка «Д» на конце. Друзья и гости информационного потока Народно-славянское радио. Алексей, вот я ничего не вижу, себя не вижу, тебя тоже не вижу. Ну ладно, если так, то так. Вы меня видите? Мы видим, вас хорошо видно, а меня не видно, у меня только картинка. Ну, очень жаль, что я буду общаться с серой картинкой, даже вида нет. Ну ладно, значит, план обозначен. Почему я сказал «привет»? Информационного потока Народно-славянское радио. Каждое слово имеет свое значение. Обязательно. Так вот, «привет» — это «приведах». «Вед» — это все-таки просто же. А «привет» — я не знаю, что такое. Поэтому очень важно, потому что каждое слово — это программа для нашего ДНК и для исполнения телу. Когда будем жить по Веде, то будем жить столько, сколько захотим. А сейчас мы живем по Веде. Вопрос сразу к теме. Как выжить сейчас? Сейчас два слова. Вот. Как и сию минуту два слова. Си – это сию минуту. Выжить на автомате. Я максимально сокращал тематику, чтобы вот так вот обозначить для просьбы. Мне это слово категорически не нравится. Выжить – это выйти из жизни. Выздоровел – вышел здоровье. Вы – это всегда выход, вынос и так далее. Вот вылечился – вышел из лечения. Это нормально. Поэтому как жить сейчас? Вот это вот правильная тематика обозначенная. Но стереотипы, от них очень трудно избавляться. Это надо над каждым словом думать, а время пришло, что надо думать. Вот. Но тема понятна, вот три момента мы уже обозначили. Что происходит вокруг нас и с нами? И в анонсе это было обозначено. Как, что нам делать? И ведические практики. Ну, сразу, более детально вы можете зайти ко мне, там ссылки есть на YouTube, в плейлистах найти выступление на Народном славянском радио, там аббревиатура НСР, выступление на НСР, и там вам следует посмотреть вот на эту же более расширенную тематику, значит, что происходит вокруг нас и с нами, и что нам делать. Более широко там раскрыл. И другие темы, они все относятся вот сейчас к этому моменту. Все буквально, все выступления. Поэтому я как-то кратко сделаю акцент на то, что изменилось. Вот одно из последних выступлений было 20 февраля, то есть ровно год 2018 года. 5 лет прошло с тех пор. Значит, я что-то наработал, что-то изменилось. Ну, сразу, что по сравнению с тем произошло? Значит, некоторые слова, которые я использовал в тех выступлениях, я говорил, что нас посадили на волну, как основу всего сущего и единения во всем. Да, все едино через волну. Это плоскостная фигура. Вот представляете, вихрь, идущий, допустим, справа, да, и посадить вот на эту плоскость. Вот это будет волна. Нам везде и всюду стремятся приспособить к плоскостному видению. Жаль, что я себя не вижу, поэтому нюансы не увижу. Так что-то не так будет, простите меня. Вот. Это на самом деле вихрь. Волна плоскостная, я потом перешел на спираль. Так вот этот вихрь, если положить на плоскость, которая внизу спирали, то есть внизу плоскость вот эта, этот вихрь будет спираль, опять плоскостная фигура. Нет, все объемное, да и не только трехмерное, а многомерное. Так вот вихрь, все едино через вихрь, все движется через вихрь, живо движется через вихрь. Поэтому расширенно посмотрите там. Но чтобы принять информацию, а именно ту вибрацию, которую сейчас нужно принимать, надо сгармонизироваться с пространством. А сейчас пространство, вибрация идет больше 60 Гц. Вот я, к сожалению, не вижу. Алексей, покажи, будь добр, четвертую картинку. Вот я не могу ее оценивать, но я покажу свою тогда, чтобы я мог разговаривать как-то. Ну вот это прошлое, более яркая картинка. Так, Алексей, видно картинку? Алло. Да, слышно. Картинку видно. И вот такой вопросик, а вот в центре такая белая полоса. Вот это что? Ну, я все расскажу. Ну вот я, если бы придет картинку, я бы рассказывал. Вот я не вижу, я в потьмах. Значит, вот что здесь происходит. Вот это график. Набирайте шумановские резонансы онлайн. И вы найдете, что вот это высветится вот такая картинка. Это Томский университет. Я там был. Значит, что вот здесь? Вот здесь указаны часы. Вот это вот. Трое суток отображается на картинке. Вот здесь даты. Вот здесь. А вот это уровень частоты вниз. Вот это вот. Вот здесь 40 Гц. Но есть аттенюатор, который может позволяет у них там. Они нам вот это все время картинку показывают, и не больше. Можно посмотреть, когда я у них был. Вот это еще плотнее была белая картинка. Это засветка, это мощный сигнал идет с космоса, с центра галактики. Так вот, эта засветка была, далеко пробивала. Но я попросил, ну покажите докуда. До 1000 Гц пробивалась. Ну, а сейчас картинка вот так, она здесь поярче видно, дальше объясню, потом покажу, которая сейчас картинка. Вот. Значит, что? Вот на протяжении длительного времени частота вот эта вот была. Вот 8 Гц, чуть меньше ее, 7,83. Вот это и есть шумановский резонанс, который сигнал постоянен, вот этот уровень постоянный, вот этот вот. Вот он. Если бы я видел картинку, я бы уже так рассказывал. Ну, теперь вот так. И вот эти все ровные полосочки – это все стоячие волны. Стоячие волны. Вот это вот. Вот это. А это, вот он тоже пошла, стоячая волна. Как видите, вот 40 Гц. А они пробиваются дальше. Значит, что больше 40 Гц. Но сейчас уже больше 60 Гц. Но хорошо, что вот более стабильная сейчас обстановочка, она вот ровненькая вот такая, смотрите. Ровненькая такая. Вот. Но вот этот пробой-то частот дальше, здесь плохо видно, дальше. Исходя из этого, как нам на это ориентироваться? Главное наше питание, я вот себя не вижу, даже не вижу как, это эфир. И качество этого питания зависит от нашего внутреннего состояния. Поэтому давайте подстроим наше внутреннее состояние, чтобы мы питали правильно, с эфира получали правильную силушку, правильную жилу. Давайте так сделаем. Первая ведическая практика. Но объясню, почему ведические практики. От слова «ведать» и «видеть». Ведать тонкий план. Нам матрица запретила широкому массе изучать тонкий план и преподносить нам. Только самоучки и разные процессы, другие обходные пути. А ученые, которые этим занимаются, как вы знаете, устраняют, которые нам эту информацию несут. Потому что через тонкий план нами управляют. Так вот, чтобы получать хорошую живу, надо внутренний свой резонатор под эту живу настроить. Хотя бы вот под 45, или как тут 40 Гц, вот на эту хотя бы частоту, но это мало, надо выше сейчас. Вот первая практика ведическая, вот все, кто слушает и смотрит меня, делайте. Надо что? Успокоиться. Если человек в стрессе находится, это зажим. Не проходит живо. И информация не усваивается. Почему? Информация и живо – это неразделимые. Но за информацией идет живо. Вот этот эфир через нас проходит. Так вот, какого качества зависит от нашего внутреннего настройки? Если мы зажаты, мы на низкой вибрации, высокочастотные потоки не проходят. И мы питаться не можем из эфира. Значит, внимание на свое сердечко и подумайте так, чтобы ему было хорошо-хорошо. Легко, приятно, тепло. И попробуйте улыбнуться сердцем. Я бы сейчас Алексея видел, я бы увидел, получилось у него или нет. Ну а так, доверяйтесь, но смотрите на меня. Вот сейчас я это сделаю. Смотрите на мои глазки, потому что когда улыбнешься сердечком, начинается улыбка идет из глаз. И хотите вы не хотите, раскрываются губы. Не чисто искусственная, а естественная улыбка появляется. Вот это и есть улыбнуться сердечком. Так вот. Внутреннее состояние благодарности всему за все – это только 45 Гц. Это сейчас мало, потому что пробои бывают очень высокие. Сейчас уже стабильно больше 60 Гц, но ровно, хорошо. Когда сильные пробои, как вот белая полоса, говорил Алексей, это идет мощный сигнал с космоса. Ну и каждый день проверяйте свое внутреннее состояние. Если вот сейчас ровное, и вам все равно плохо, значит, вы не можете питаться из эфира. Потому что главное питание там, еще раз подтверждаю, об этом говорю. Но очень плохо разговаривать перед темным экраном. Я себя не вижу, и вас тоже. Значит, почему основное питание наше там? Легко доказывать. Вот на Востоке говорят про 7 чакр, 7 сакральных воротах. Да? У нас их 20 крупных. И вот 2 сакральные воронки имеют преимущество, это в ладони наши. Вот они. Мы их можем направить в любое направление и снимать информацию или посылать информацию вот с этих сакральных воронок. А 21-я, самая главная сакральная воронка, об этом все молчат. Это наш нос и рот. Вот откуда мы вдыхаем этот эфир. Не просто так на Востоке называют прана. По-нашему, опять же, энергия, слово не наше. Это сила. Проявляется все через силу. Так вот, закройте вот это. Сколько вы проживете? Перекройте. До 5 минут мы не выдержим без этой живы, что мы ее не можем вдыхать. Потом доказательство, это наше главное питание. Без пищи мы можем долго обойтись, а вот без этого, извините, очень мало. Да извиняется, не за что. Просто надо понимать. А какое качество пищи мы получаем, вот этой главной пищи, зависит от нашего внутреннего резонатора. Какой спектр частот мы можем через тело пропустить? Вот и все. Покажи, будь добр, первую картинку. Но я, поскольку не могу ориентироваться, я достаю свою. Вот это ближайшее, что ли, первое, приближенное состояние, что ли, человека, но более реально отражает нашу природу. На Востоке рассматривают только вот эти 7 сакральных воронок, и все. А мы другие. Мы вот такие. О чем я говорю, что здесь не достает? Вот здесь вертикальные потоки, вот это вот. Вот это горизонтальные. Но ведь есть и боковые, точно такие же, вот так вот боковые. И диагональные есть. Вот в каком мы потоке эфира находимся. Так надо питаться каждой клеточкой своей этим эфиром. А нам это дело перекрывают. Да мы сами перекрываем. Нас этому не обучают. Вот. Такая вот картинка. Здесь самые низкие вибрации, вот здесь. Даже самые низкие вот здесь. Вот здесь. Вот здесь еще. И здесь сакральные воронки на коленях, и на стопах, и ниже стоп. Вот здесь вот. Темные субстанции любят здесь держаться. Так, Алексей, подправляйся, чего-то там не видно будет. Или выше, да, да, картинка видна, все хорошо видно, так что рассказывайте. Хорошо. Вот. И над головой, вот эта корона называется. Ну, не нравится мне, вот это называется хасрара. Созвучие, слышите, какое? Не буду раскрывать. А смотрите, у нас какая корона над нами. И вот этот поток уходит, невозможно ничем измерить, куда он пронизывает и галактики, и Вселенной, вот этот поток. Когда у нас открыта эта сакральная воронка. Чем ее нам приучает и перекрыть, чтобы у нас перекрыта была, чтобы мы не питались от Творца. От Творца. Земными привязками. К деньгам, к людям, к машину, к дому. Не имеет значения. Вот сюда и идет привязка. А низ – страхом. Промежность – не копчик. Это Восток. Они сидят в позе лотоса. И вот у них, вот поле у них, вот это вот. А у нас вот откуда потоки идут. Все тело пронизывает. И когда мы не пользуемся, у нас закрыты вот эти сакральные воронки, вот поэтому стопы и ноги болят у всех. Если живо не течет, значит что? И кровь не течет. Как устроен наш организм? Куда наша мысль в теле, туда идет живо. Вот это вот основа всего сущего. А за ней идет кровь в теле. А куда кровь? Там жизнь. Значит что? Когда мы открыты для пространства, и информацию легко усваиваем, и живо через нас течет. Живо невозможно накопить. Сила наша проявляется в том, насколько мы много пропускаем вот это вот поток. И одна из наших задач – это держать небеса. Небеса нет беса, небо нет Бога. не Бог, небо. Или быть богатаром, не богатым, а богатаром своего времени и пространства. Это важнейшая наша задача. Это одно и то же. Вот. Или быть атлантом, это тоже об этом же говорю. Держать небеса. Женщинам кариатиды. Цитривля, вот это наше было название. Что это такое? Обеспечить потоки с Земли наверх, с космоса сюда вниз. Так через да, земелька дышит. Так вот, когда мы находимся на низких вибрациях, мы тормозим вознесение Земли, а природу не остановишь. И тот, кто, того, кто тормозит это в потоке, земелька наша выбрасывает с этого воплощения, независимо от возраста. И главная болезнь – это сердечно-сосудистый рак. Так вот, чтобы жить сейчас, вот это главное питание наше, надо питаться. А для этого надо открыть сакральные воронки. Внимание! Все вселенные и макро, и микромиры устроены одинаково. То есть информация, полевая структура, природа. Все является природой. Наши тела то же самое. Состояние природы полностью зависит от полевой структуры. Полностью. А полевая структура легко меняется от информации. Как мы мыслим, о чем мы говорим, как мы говорим, меняет полевую структуру. Значит, пробито поле, туда летят паразитические субстанции, и закрывает и питается живой, который нам предназначен. Все, застой крови, там живо не течет, застой крови, и болит, и болит, и болит, и болит. Что нужно сделать? Восстановить поле. Все это просто. Как восстанавливать поле? Смотрите ссылки на Ютубе, мою ссылку на Ютубе. Находите практики, там море практик. Как восстановить поле? Есть там, такие будем говорить, коллайдеры для быстрейшего, мощнейшего восстановления поля. А когда поле восстановлено, тело наше, но само, мощнейшая самовосстанавливающая система, мощнейшая. Когда восстановлено поле, минимум в 15 раз быстрее проходят все болезни и травмы, в том числе. Минимум в 15 раз. То есть месяц, два дня достаточно. Я этого испытал на себе, поэтому смело это докладываю об этом. Вот. Но давайте еще попробуем вот что. Давайте пощупаем эфир, что это наше главное питание. Вот так руку поставьте. Значит, всегда стремитесь вот сердечком улыбаться, чтобы легко принимать информацию, чтобы вы были открыты. Вот так руку поставили. Да? Начинаем быстро-быстро вот так делать. А сами не напрягайтесь, это не просто. Попробуйте вот так быстро-быстро-быстро-быстро делайте. Делайте. Видите же, делайте. Чтобы нам быть в одном потоке. Так. Плотность почувствовали? Пространство. А если будете дальше делать, будет все плотнее, плотнее, плотнее. А эту руку желательно не коротить никуда, хотя бы в сторону положить спокойно. Вот. Вы сейчас питаетесь. Если бы я вот видел, я бы сейчас тоже у Алексея померил бы поле и доложил, сколько у него изменилось. Насколько это поле изменилось. Вот, это реальная картинка. А теперь руку опустите вниз и слушайте, как живо по ракете потекла. А мы чувствуем кровь, все мы говорим, кровь. Нет, заживо течет кровь. Чувствуете, как потоки-то пошли. Вот это есть ведические практики. Все, что соответствует природе, вот это есть ведические практики. То, что можно проверить на природе. А все остальное придумки. Все, что я говорю, это моя позиция. И ни с кем я спорить не собираюсь. Слово «спорить» – «сопорить». Пороть себя вместе с кем-то. Вот что такое слово. Вот. Поэтому спор возникает только агрессия. И правда, получить от нее невозможно. Я говорил о богатаре и ушел оттуда. Вернемся. И об этой нашей задаче. Практику-то сделали. Вам сейчас тепло. Если кто-то рядом сидит, посмотрите друг на друга. Лица ваши порозовели. Потому что вы подпитались эфиром. Главным нашим питанием. Значит, к богатару вернемся. Богатырь. Словарь Даля. Тырь, тырить, воровать. То есть нам обозначили, мы это принимаем вот так, а обозначили нам воровать Бога. Мы должны воровать Бога. Но ведь это величайшая глупость. А богатар, тара для Бога. Это правильно. Нас, внутри Бог нас, мы его приняли и живем по нему. А когда верим в Бога, ну он есть это, там и Бог с ним. Сейчас не те времена. Но какого Бога-то приняли? Богов-то много, они разные. Смотрите мои лекции, там есть развлечение Творца и Господа Бога. Основываясь на Библии, я все там рассказал. Смотрите. Вот кого вы выберете, с тем и пойдете. Поэтому назвать себя Богом – это нормально. Если Бог внутри нас, вы кто? Бог. Я тоже Бог. И над этим смеяться и шутить, что ли, юродствовать не следует. Вот и хотят нас оторвать от Бога и привязать к Господу Богу. Совершенно другая субстанция. Значит, вот изменения. Тогда я говорил «богатырь». Нет, теперь я говорю «богатар». Там я часто использовал в тех встречах слово «разобраться». «Ся» на конце – это всегда себя. Всегда. Это два составных слова. Потому что «еб», слог «еб», «себя» в середине «еб», видите? Это слог творения. Колебания, ебания, ребята. Эру, убирайтесь, чувствуете, что происходит? Потому что все есть вибрация. Вот этот еб, они не использовали слог. Поэтому вместо себя говорили «ся», «себе се», «тебя тя», «тебе те». Поэтому драться, разбираться, себя разбирать. Зачем? А кто собирать будет? Дальше. Молиться – это молить себя. Ребят, вот что слова-то наши значат. Следующий момент хочу понять. Ну вот нам, видимо, мешает матрица. Я неполноценно не могу, раз себя ничего не вижу – я не могу качество информации, мимики показать, ничего это не могу. Мешает нам матрица. И мы начать вовремя не могли. Это точно. Как и я первый раз выступал на Народном славянском радио. Тоже, когда мы поговорили с Алексеем Орловым насчет выступления. Да, прошло 3 месяца где-то. Никаких сообщений, ничего. И вот звонок без 10:08, тогда 8 часов. Начиналась встреча. Можешь выступить? Да, могу. А когда? Через 10 минут. Я говорю, так я хоть успею рубашку переодеть. Это раз народная славянская. Правильно опять исказили. Славянинская, правильно. Это опять проект. Чтобы частичку говорили, но не цельное. Слово «янь», «славить янь», все. А где «инь»? Мир-то устроен одинаково и однозначно. Единство мужского и женского начала, инь-янь. Поэтому славянинское радио. Все, что я говорю, это мое мнение. Я так чувствую, так понимаю. Поэтому я это сейчас пользовался разобраться. Теперь я этим пользоваться не могу. Я, конечно, сейчас могу тоже в каких-то словах ошибаться, потому что не все я знаю, а то вас учусь вместе с вами. Вот, там же я пользовался словом «восторг». А сейчас пишут «восторг», буковку «С». Это в 2018 году директива 810, когда нам ввели ВОЗ, БЕС ввели, ИС ввели. Все было с буковкой «З». Это было все понятно. ВОЗ, дух, целый ВОЗ духа. Все ясно. Это наше питание главное. Это информация главная. Потому что сила информации неразделимы. А что такое дух? Это опыт и ведание всех прошлых воплощений. Это информация. Но чтобы не возвращаться к духу потом когда-то. Вот. Это вечная субстанция. Она не меняет мерность. Информацию ничего нельзя сделать. Ни сжечь, ни растопить, ни расчленить. Ничего. Вот она. Накопление идет информации. Это у кого есть дух. А у кого его нет. Поэтому они жутко боятся смерти. Продолжения у них не будет. И нас пугает этим адом и прочим всего, чего не существует. Даже не вижу, как меня показывают. Ну ладно, уж вы меня простите. Что-то пытаюсь так в центр поставить. Вот. Нам смерти бояться не надо. Мы как субстанция, единичная вот душа, дух и тело, это вот мы с вами. Но главное, мы – это дух. Матрица сделала все для того, чтобы мы разорвать нашу душу с духом. Так, я эту картинку не показывал, она у меня есть где-то. Я ее 5 лет назад показывал, как ее тогда нарисовал, надо будет перерисовать посимпатичнее. Так и пользуюсь до сих пор. Вот. Вот это мы с вами. Вот эта картинка. Раз уже возьму ручку, показываю пальцы. У вас дело в том, что размытие фона стоит, и из-за этого картинка, она размыта, и ее плохо видно. Так, вот так. Ну, даже если вы приближаете, ее не видно. Потому что у вас там просто в настройках видеокамеры в скайпе стоит размытие заднего фона. Из-за этого четкости самой картинки не будет, потому что она фокусируется только на лицо. А, во как. Да. Ну что ж, все наши издержки. Матрица нам мешает. Заранее нам был большой перерыв. 5 лет прошло. И связь мы потеряли. Да и у меня в компьютере тоже Windows 7 не поддерживает Skype. Я так перед компьютером был, а сейчас вот через телефон. На телефоне, ничего кажется, страшного, вы просто словами расскажите схему. Значит, смотрите, вот по вертикали. Вот человек, Бог вверху, далее совесть, дух, душа, тело. И вот он, Господь Бог. Он тоже Бог, только разрушитель. Го жизнь с подом. Это эгрегориальные вибрации. Под – это низкие вибрации. Под высокими вибрациями – это низкочастотная эгрегориальная субстанция. Вот она питается нашими всеми негативными эмоциями. Поэтому все войны религиозные, и при войне выделяется огромное количество вот этой негативной живы, и вот он питается. Вот для чего войны-то ему нужны? Потому что на Земле резон, близкий проект. Так вот, вот душа. А вот эту связь духа нам перекрыли. Связи обратные, по прямой. Вот наши бабушки и дедушки жили, и многие сейчас на земле живут, когда связь с духом имеют. Да? Только через дух, вот есть совесть, это совместная вещь, это не стыд. Совместная вещь с Богом, Творцом. Или с Господом Богом, не имеет значения. Если перевернуть картинку, кто-то живет вот с ним тоже будет совесть. Но здесь идет на аннигиляцию душа, на уничтожение, вот сюда вниз. А здесь свитие, вот говорят развитие, развитие, да ничего подобного. Развитие – это развиток постоянно. Вот вам колесо сансары, мы сами программируем. А свитие – совитие. Вот код, нам закодирован наш русский язык, поэтому более 90% слов мы не понимаем, что говорим. Значит, свите, совите, надо разделить согласные. А что такое? Опять же два слова. Со – это всегда совместно. Совместное вите. А с кем? Определитесь. Поэтому в самом начале говорю, определитесь, с кем вы. Так вот, как они разорвали, захватчики земли, вот эту связь души с духом? Это материальные. Табак, спиртное, наркотики, привязки всевозможные, потребительство, эфирное. Средства массовой дебилизации, делай свое дело. Нам не позволяет вот это вот восстановить связь с духом. Если я упущу, потом в вопросах мне напомните. Как путь к духу своему? Но, в принципе, можно сейчас, чтобы не возвращаться. Путь к своему духу возможен только через чувствование своей души. И через душу можно выйти на дух. Душа уже живет у нас в сердечке. Значит, сердечко у нас может мыслить. Если магнетизм сердца в 100 раз более, чем магнетизм головного мозга. Вот, чувствуете процесс какой? Душа – это опыт и ведение в действующем воплощении. Нарабатывается, накапливается все. Запомни, не запомни, не имеет значения. А вот в душе все это фиксируется. И после смены мерности информация души переписывается в дух, как такова душа исчезает. Это мое мнение. А дух вечен. Это информация. Значит, путь к своему духу через повышение внутренней вибрации. Другой нет. Нету другого пути. В подсказках «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» – это вот это. Почему матрица боится, чтобы мы соединили свою душу с духом? Мы тогда станем все сильными. Посмотрите в сказках. Когда пришел одухотворенный человек, Ван Царевич, не было Иванов на Руси, были Ваны, все дали Ваны, вандалы. И это имя-то божественное. Более глубинное слово надо прочесть справа налево. Что такое Ван? На конце твердый знак или мягкий знак, да? А теперь справа налево прощу. Нафи. Это миры. Там, где все зарождается. И вот это имя, чтобы исказить, сделать его темненьким, гласную спереди ставят. А если совсем святым сделать, то вообще накручивают много гласных. Иоанн. Даже буковку В превратили в гласную. А почему это язык не наш? А по определению буковки давайте вернемся. Что такое со? Гласное. Со – это всегда совместно. Два слова. Слово образование как образуется? Это я вам даю ключи для раскодировки слов современного русского языка. Потом пользуйтесь этим. Один слог первого слова и полностью второе. Очень редко бывает первое слово полностью и последний, первый слог второго слова. Поэтому совместно с гласной получается согласное. По определению не должны писать рядом две или три согласные. Это код. А кто нам закодировал? Они же наследили. У них в грамоте 22 согласных и все. Им это понятно, а он нас выбрасывает из понимания. Так вот, в сказках, когда он приходит, то есть связывается со своим духом, он становится всесильным. Вот чего и боится матрица разрушительная. Ну, а на полевой структуре. Чем отличается полевая структура? Допустим, названий много, и полевых структур у нас много. Но нас привязывает все время к цифре 7. Тело и 6 тонких тел. И вот нам напоминание, скрытое напоминание матрешка, 7 тел, да? Самая маленькая, еще 6 друг к другу. Это правильное изображение. Это есть человек. Только тело – это самое маленькое матрешки. Это правда? Когда раскрученные поля, они исчисляются, по моему измерению, сотнями километров, а иногда тысячами километров. Потому что мы мощнейшие генераторы живой, жизненной силы. Наша жизненная сила нужна всем. И космическим цивилизациям тоже. Для того нас вначале Землю сотворил Бог, Творец всего сущего, да? И условия создал, чтобы мы жили здесь комфортно. Для чего? Чтобы мы жизненную силу отдавали Творцу. А ему зачем это нужно? Для творения других миров. Наша Земелька – кузница богов. Мы здесь все проходим. В светлых планетах там трудно настоящего Творца сотворить, потому что настоящий Творец все знает. И мир держится на балансе Белобога и Чернобога. Нет, никуда от этого не денешься. И вот захватчики Земли для меня – это учителя. Я к ним отношусь как к учителям. И живу с радостью, спокойно. Научили? Благодарю вас. Вам благодарю. Вот, благодарю вас, говорить неправильно. Я всех их отправил куда-то. А если чтобы моя жива пошла к ним, я должен сказать благодарю вам. Потому что все мироустройство основано на информационно-силовом обмене. Только так. Ну, тоже пример. Когда мы хорошо стали отходить от слова «спасибо», светлые боги себя не шифровывают. Почему «г» выбросили на конце и твердый знак? Чтобы мы не понимали, что это за слово. А после раскодировки «с» опять же. «Сп», видите, две согласные. «Со» – «паси Бог». Совместно «паси Бог». Поэтому пастыри и овцы в храмах. Вот и все. Но какой Бог-то? Вот определитесь, с каким Богом, чтобы жить правильно, питаться эфиром. А когда там тоска, низкие вибрации, основанная все религии на смерти, это низкие вибрации. Мы, все эти люди выпадают из эфира. Значит что, больные все люди. Хотите вы того или нет? Так вот, чтобы жить, надо быть в гармонии с пространством. Слово-то гармония, о чем говорит? Га – движение, ра – свет, творящий все сущее, да? Все соткано из света, из движения света. Моно – единство, то есть движение света, вот единство. А вот движение света проявляется через, выявляет силу, из которой все и сущено. Вот это и есть живо. Мельчайшая частичка, из которой все сущее соткано, и это и есть живо. Но я люблю приводить пример. Как это прочувствовать, что все это соткано, и как оно проявляется? Второй закон Ньютона работает четко. Чему равна сила? Масса на скорость в квадрате. Только и всего. Но вот отсюда же вытекает, материи-то нет. Вот эта масса, это же материя. Оставьте с одной стороны этого равенства массу, а с другой стороны энергия делить на скорость в квадрате. Слева-то там массы нет. Никакого вида там нет. Так вот, через что она проявляется? Вот через движение, через скорость. Смотрите, вот я сейчас ударяю по столу. Вот я стол и рука – это одна масса, правильно? Ничего не меняется, только скорость. Вот одна, а вот вторая. И звук появился, и сотрясение появилось. А еще посильнее ударить, и к столу подскочит. Вот такой скорость. Вот откуда берется силушка-то. Ну а все соткано из света, это надо принять, и мы тоже являемся источниками света. Темные себя в зеркале не видят, которых мы не видим. Они излучают свет, а пожирают свет. Так, покажи мне, будь добр, вторую картинку людям покажи. Или я тоже покажу, потому что я не ориентируюсь. Хорошо, показываю. Вот. Вот здесь на картинке справа темные пятнышки. Вот это поражение наших мыслей. То, что мы говорим в негативе, вот что мы излучаем, вером от нас разлетается. А этим питаются захватчики Земли. Вот это их питание. Поэтому нам устраивают нищету специально, чтобы мы страдали. Поэтому войны устраивают, чтобы им питаться. Но малое-малое исключение во властных и религиозных структурах есть люди с духом. Там без духа и совести живут. И служат Господу Богу. Никому нельзя служить. Кому служишь, тому отдаешь живу. Поэтому у нас поля мизерные. Вот они. Сейчас пространство перенасыщено просто ими. И стоит человеку только опуститься на низкие вибрации, сразу стадо прямо летит и захватывает и закрывает сакральные воронки. И перекрывает нам живу. И человек слаб и больной. Потому что живо не течет. Значит, и кровь еле циркулирует. Вот. На внизу здесь солнечный кораблик. Не просто так. Это светлая субстанция. Вот как он устроен? Вот одна часть крутится в одну сторону, в правую, а другая в левую. И вот когда-то схлопнуть, то можешь даже применительно к человеку. Если до пупочка сверху раскручивать очень мощно мысли, тонкие поля в правую сторону, а снизу до пупочка в левую сторону максимально раскручивать, а потом исхлопнуть, переместишься туда, куда запланировал. Но в сказках наших показываешь, вокруг своей оси, закрутился быстро-быстро-быстро и исчез. Переместился, куда запланировал. Пробуйте, развивайте, путь вот он. Так что, чтобы ими не питаться, надо быть на высоких вибрациях. Когда вы будете здоровы и жить счастливо и весело. Так что мы живем на Земле то, чтобы испытывать радость. И великое благо – жить в теле. Потому что подключается чувства, которых в тонком плане нет. Телесные чувства. Пять мы знаем, перечислять не буду, я об этом рассказывал. Но шестое вроде так же вскользь – интуиция. А вот интуиция – это и есть контакт от духа. Интуиция – это опыт и ведение прошлых воплощений. А интеллект – это действующее воплощение, то есть душа. Так вот она нам подсказывает через сомнение. Душа и дух нам подсказывают через сомнение. Откуда ни возьмись, появилось сомнение. Не делайте. Напрасный труд, все не в пользу пойдет. Трата времени, средств и так далее. Это я на себе проверил. Мне мощные знаки они посылали. В том числе и хранитель мой. Вот. Я прибенек всего и отрезал палец. Показал вам культу. Поэтому у меня сразу вопрос. Культура. Культ. Видите, чувствуете? Культ. Откуда? Культу света. Вот этот культ, обрезанный свет. Вот теперь современная наша культура. Современная. Поэтому нам так плохо и живется. Значит, без понимания, что ты говоришь, без понимания вот этого, невозможно восстановить культуру. Без культуры невозможно сотворить, объединить настоящий народ. Народ – это наш род. Соборный род. Сократили буковки. Соборный род, да? Соборный род. Сброд получился. Чувствуете, как нам меняет? И мы не понимаем, что говорим. Вот в этом случае мы разрушители. Почему? Да Бог, Господь Бог, Бог разрушитель. Ему нужна была разрушающая жива. Он так и сотворил. Земля сотворен библейский проект. Что это такое, я рассказывал. Ну, посмотрите. Вот. Ох, какое прекрасное время мы живем. Я настолько счастлив и радуюсь, что такие процессы изменений идут. И настолько быстро. Я не знаю, сколько воплощений пришлось бы мне пройти, чтобы приобрести вот те ведания, которые я сейчас получил. Я не говорю знания. Давайте его раскодируем. ЗН опять выбросьте. Выбросили гласную. Зона, не Е. Ограничение зоны. Вот нам что дают. Вместо Ведды. Вот что это такое? Наука на укорочение. Все. А как назовешь, так и работает. Так, ну, смотрите. Какие еще мы можем сделать сейчас, не сходя с места? Есть практика набор жизненной силы через космический цилиндр. Вот сейчас мы можем с вами это сделать. Даже на самом деле это нужно вращаться. Есть практика. Хочешь жить, умей вертеться. Смотрите с дополнениями. Сейчас я еще хочу изменить, потому что мое целое восприятие мира меняется. Не восприятие, а восприятие. Приятие целое восприятие. Или воз зрение. Зрение. Целый воз. На все вот я смотрю, вот она. Но важнее восприятие для нас. Вот о чем надо говорить. Что мы приняли и что мы примем. А чтобы принять настоящую информацию, надо внутренний резонанс высокий иметь. Поэтому состояние безусловной любви обязательное. Вторая практика. Вот пощупали эфир. Вторую делайте. Состояние безусловной любви. Там есть сказано, как ключевое слово подобрать. Я потом эту практику не делаю. Я просто говорю ключевое слово. И тело, ну, 5-10 секунд максимум, инерция все же есть. Тело выходит на эти вибрации. Я их хорошо ощущаю внутри. Поэтому вот давайте набор жизненной силы через космический цилиндр, я вам объясню. И вы можете прямо делать сейчас. Да? Вот. Что мы представим, так идет по воплощению. Тело наше самое послушное во Вселенной. И оно слушает наши мысли. И что мы сегодня мыслим, так завтра живем. Мало того, я могу утверждать даже о том, мы состоим из того, о чем и как мыслим. В эфире все есть. Но ведь не просто так же звуком, вещанием наши бабушки и дедушки творили вещи. Братья мои, названы вещи, вещанием творили. В эфире наиболее плотный, тонкий план в мире Нави есть все. Так, поэтому представляем потоки сверху и потоки снизу. Вот мы в центре вот этих двух вихрей. И когда эти две гармоничные вихри, а это не просто потоки, это информация и сила. И вот они встречные, пересекаются. Вот он, дух. Руна защиты на этом же основана. Она вот такая вот. И вот два усика так сверху, и вот это. Вот ее крутить, вот это и есть наша ДНК. И когда мы эту руну делаем, где-то рисуем на себе что-то, она будет нас защищать, гармонизировать пространство. Вот в чем появляется защита. Значит, представляем, что мы живем в таком потоке. Размер вот этого цилиндра, размер нашего поля. Ну, в городе у москвичей 4 метра. Через природу выехали 10 метров. Через практику мы поработали. Вот вы пощупали эфир. Уже сотни метров поле у вас. Так вот, теперь мысленно крутим свои тонкие тела. Даже едешь за рулем, мне надо эту практику делать. Мысленно начинаешь крутить правую сторону свои тонкие тела. И вдох мысленно представляешь, вот это белый поток света с правым вращением идет из центра галактики на нас. И проходит через наш цилиндр. Куда этот поток идет? В центре Земли, там мощный кристалл. Вот между двумя светилами мы находимся. Вот вдох делаю, выдох в центре земли. Потом делаю, раскручиваю свои тонкие тела в левую сторону. Делайте. Вдох из земли мысленно. И крутите в левую сторону, в центр галактики отправляете. Вот этот поток белого света. Несколько раз сделайте, у вас на порядок вырастет поле тут же. Но обязательно в состоянии безусловной любви. Иначе будете себя разрушать. Так что по себе матрица меня тоже вышибает. Но когда я произношу два контрольных слова для ключевых слов, состояние безусловной любви и практика двойной крест, это вообще высший пилотаж, у меня поле вырастает на 3-4 порядка сразу. Я растворяюсь в этом пространстве, я мне зевать начинаю, а если в постели ложу, я тут же отключаюсь и засыпаю. Мне очень комфортно, приятно. Почему? Я растворился в этой среде. Это наша среда. Об этом я рассказал в практике. Смотрите, состояние безусловной любви. Это единение. Безусловная любовь – единение со всем сущим. И состояние именно высоких вибраций единения. На низких вибрациях – это разделение. Нас разделяет через религии, через войны, через ложь. То в ущелье, в Кармендонском ущелье, там на скале, с командой Сережа Бодров. Там написано, в чем сила брат? Ответ там написано, в единстве. И это правильно. Почему? Сила можно получить только, объединиться можно по правде. Поэтому уже правду-то нам говорит, сила в правде. А на самом деле в единстве. А на лжи нас разделяет. Что, когда чувствуешь ложь, так слушать не хочется. Наша проблема в нашей стране. У нас нет идей. Значит, нет идеологии. Нас невозможно объединить. Поэтому бери нас голыми руками. Поэтому практики, море практик, смотрите. О двойном кресте. Если вы будете мысленно думать, как это происходит, вам не сделать. Просто знайте, что тело наше реально находится вот в этом двойном кресте, не только двойном. То есть сверху снизу два потока, встречных вращений, левое и правое. Вот так вот по горизонтали, прямо с боков и еще и диагональные, всевозможные протоки через нас. Так вот, точка сборки, вот это пересечение всех вот этих полей. Есть точка сборки, смотрите, как это делать. Обобщенные практики есть. Как почувствовать свою душу, да? Зажечь кристалл любви есть. Состояние безусловной любви. Вот. Тоже есть практика, наполним любовью всю Вселенную. Я их называю ведическими. У меня нет авторитетов. Я исправил 6 тибетских жемчужин, исправил, поправил. Потому что там опять частичка вырезает. И на тоже на выбор вам посмотрите. 9 ведических жемчужин. Я это делаю классно, просто классно. Приходишь в норму очень быстро. Это настолько краткое, а все охватывающее все тело и потоки живы. И обязательно включать информацию. В том же случае, вот хочешь жить, умеешь вертеться, практика, да? Вот. Это ручки потер как следует. Активируются вот эти сакральные воронки. Сюда наговариваешь, можешь любую информацию наговорить. Потому что крутишься потом вокруг своей оси. Возмущая эфир, ты вносишь эту информацию в эфир на исполнение. Просто. Поэтому практики без информации, они мертвы. Да на порядке времени больше надо потратить, сидеть без мысли всякого в позе лотоса или в состоянии медитации. Для меня что такое медитация? Это осознанный сон. А что такое сон? Это неосознанная медитация. или неуправляемый сон. А вот управляемый сон – это есть медитация. Так что пользуйтесь практиками непременно. Очень хороший вам совет. Вот чувствуете, что вам плохо. Глянули, брали шумановские резонансы, посмотрели картинку. И если там пробой высокий, светлая засветка большая, значит, полностью выпали из гармонии с пространством. Что нужно сделать? Или вот так вот практики поделать? Натер, наговорил хотя бы три, вот эти два слова, три раза. Мое мне, чужое вон, это заложил программу сюда. Три раза. 3, 6, 9 числа управленческие. И исполняете, крутитесь. Но там есть практики, смотрите. Я там говорил 3, 6, 9, вот эти вот, кратно этим числам. Но начинаете 3, 6. Вот. Тоже говорил о том, что вначале 6 в правую сторону начинают крутиться девочки, а заканчивают в левую. Но 3 в правую, 6 в левую. Заканчивает левым, чтобы оставаться девочками, чтобы преимущество шло левое вращение. А мальчикам наоборот. Начинать нужно какую? В левую сторону 3 раза и заканчивать 6. Это начало. И добавляйте по 3. И добавляйте скорость. И вы быстренько ощутите, как живо по вас течет. И появляетесь действительно настоящей силой. Идет оздоровление. Но вначале будет, мозги не привыкли к этим потокам. Голова будет кружиться, болеть. Поэтому делайте все в радость. Постепенно наращивайте. Тогда бы все правильно. Есть практика, когда нужно крутиться 100 секунд. Теми же ветродуями. Но если бы видео было, давно видно. Опять же, ну, себя не вижу, я не знаю. Перед черным экраном я разговариваю. Вот. Значит, с ветродуями там 100 секунд надо. Да? Метелка. Вообще очень мощнейшая практика с метелкой. Это вот основа ее на сказке Пушкина. О попе и работнике о балде. Но сейчас, если будут пересдавать, то будут уже попа выкинут, поставят купца. Так искажает наши сказки в соответствии со временем. Так вот там взял балда веревку и пошел на озеро чертей гонять. Ага. Ну вот примерно такая же конструкция. Но это реально. Метелка. Только она порядке мощнее. Она с резонансными контурами, эта веревка, и на резонансном расстоянии. Любую информацию можно наговаривать и действовать. Чудеса происходят. Реально чудеса. Так что смотрите, учите, изучайте. Можете мне задавать вопросы. Вот почему я вас адресат отправляю туда. Вконтакте трудно найти. Там вот нет плейлистов, и разбросано все. Выложил, и туда ищи, потом замучаешься искать. А в Ютубе сконцентрировано. Поэтому я пользуюсь этим информационным потоком. Почему я не говорю канал? Ассоциация какая? Канализация. Как у анала. Вот этого анала, их Бог, они везде вставляют и маскируют его. И вот там последний мой ролик про валентинки. Мы жопки друг другу рассылаем. И ВКонтакте, вот то, что автор какой-то смотрел, надо опять на жопку надавить. Вот что нам вставляют везде это. На площадях что стоят. Расшифровка это простая. Я имею этот город. Правда, они имеют. Они любят. Так, вот что же нам делать? Это наше предназначение. Тоже у меня там целое большое выступление с расшифровками. Смотрите. Ну, кратко. Быть богатаром своего времени и пространства. Вот эти потоки пропускать, не задерживать. Тогда и земелька будет возноситься. Процесс идет мощнейший, переходный сейчас, мощнейший. И кто этому потоку не помогает, он вылетает. Но перевоплощение, но на земельке матушки никогда больше не воплотится. Почему? Она возносится, повышается вибрация. И будет продолжаться это. Но отсюда очень много других интересных факторов здесь и с этим, что вибрации растут. И пространство, и земли. Очень много интересных моментов именно связано с этим. Так, но у нас, я хочу, поскольку это все материалы есть, и то, что вот новенькое, я вам говорю, а остальное, может быть, что вас интересует, зададите вопросы. Тогда мы будем отвечать на вопрос, поскольку будет вам кому-то что-то интересно. Если, или могу объяснить, почему матрица, допустим, в которой мы сейчас живем, с числом 7, деструктивная. Нас вышибли захватчики Земли из созидающей матрицы с числом 9. Поэтому мы живем в этой семерочке деструктивной. Значит, держать вот эти потоки. Вот это и есть один в поле воина. Потому что если поле у тебя высокочастотное, и чем оно больше, это поле мы творим, пространство и людей вокруг себя. Меняем все, миры меняем. Вот и поэтому боятся пробуждения нашего. А если 2-3 рядом человека, начинаем резонировать. А когда поле огромное, это не важно на каком, или во Владивостоке, или где-то в Москве, в одно и то же время начали что-то делать, вот таких с огромными полями два человека, резонанс наступает. И сейчас, исходя из девяточки, 1 плюс 1 плюс 1 будет 81, а не 3. 1 это 1, 2 это уже девяточка. Начинается резонанс. Третий помножь на 9. 9 на 9, 81. А если четвертый, еще раз умножь на 81. Каждый значимый, подключенный к этому. Да? Поэтому сейчас очень важно понять это. Далее. Жить по правде. Есть у меня ролик, что такое правда и как жить по правде. Смотрите. Очень важный момент. Если хотите сохранить род свой и себя, в состоянии безусловной любви обязательно. Потому что мы такой мир творить будем. Именно такой. И не питать паразитов, которым в таком поле просто не могут выжить. Так, я у Алексея не спросил, сколько времени. Я могу говорить очень долго. Так что где-то напомни мне хотя бы за 20-30 минут или пораньше, как у нас запланировано. Ну, вот. Я не знаю, насколько у тебя запланирован рассказ, доклад, и вопросов у нас уже довольно приличное количество из чата, поэтому если есть желание перейти к вопросам наших слушателей и зрителей, то давай перейдем. Хорошо, я закончу вот это, что же нам делать, да? Значит, путей повышения вибраций очень много, я тоже где-то рассказывал. Как повышать свою внутреннюю вибрацию. Тоже могу рассказать об этом. Вот. Это единственный путь к своей душе и к своему духу. И к Творцу. Других путей просто нет. Самая мощная защита от всего и всея негативного – это состояние безусловной любви. Это. И в отношении в обществе, на природе особенно опасно вместо силы идти в плохом состоянии. Потому что природные места силы увеличивают нашу жилу в разы. Каким пришел оттуда на негативе, вот этот негатив усилится, ты можешь оттуда не вернуться. А в состоянии безусловной любви ты можешь пойти куда угодно. Вот это единственная, самая мощная защита от всего и всея. Дальше непременно учить наш язык. Истотный, и понимать, что мы говорим сейчас. Если не понимаем, мы разрушаем прежде всего себя и пространство. Так что там уже есть тоже, посмотрите, с Алексеем Орловым проводили практику, я померил поле карандаша, вот, оно там составляло около 20 с чем-то сантиметров. Когда он похвалил, поле стало метры, а когда назвал другим именем, поле исчезло. Мы воздействуем мыслью на полевую структуру. Или ее созидаем, или разрушаем. Отсюда очень много выводов, очень много. Расстояние ни при чем. На каком расстоянии мы сидели? Да неважно, у меня есть такие случаи с Владивостоком, Москва. Сейчас за границей много общений. Неважно, если ты человека представляешь, хоть на другой звезде будет. Воздействие идет моментально, со скоростью мысли, а скорость мысли миллиард раз быстрее скорости света. То есть моментально, тот же, сейчас. Сейчас, два разных слова. Или сию минуту, секунду. Нет, у нас единицы измерения-то были какие? Сиг. Сиганул. Одна 360-тысячная доля секунды. Или миллионная, скорее всего, миллионная. Доли секунды. Вот я сиганул. За наши мысли наши бабушки и дедушки могли себя переместить туда с такой же скоростью. Чудеса, сказки. Я сказочник. Сердцем воспринимаете, что я говорю. Если несет радость в вашем теле, это ваше. А нет, забудьте. Много хочется сказать. Вот, язык. Учить нужно непременно. Смотрите на Ютубе, там есть, это было 5 лет назад, сейчас у меня кое-какие изменения есть. Путь изучения образа языка, две части. На выступление на НСР. Вот. В том плане, какое изменение? Буквица – это проект. Тогда я двумя руками был за буквицу, сейчас говорю, это проект. Вот. Из нее нужно взять все, что лучше и правильное, и пользоваться. Если то, что сейчас нельзя применить, это не вяжется с нами. Надо исходить из того, что можно сейчас применить. Вот я даю ключи для раскодировки слов современного русского языка. Это очень важные вот эти задачи, которые у нас стоят. Непременно надо менять имени. Все имена иудейские. И питаем чуждый эгрегор. Паразитические эгрегоры все забирают у нас силу. А светлый эгрегор Творца, надо к нему обращаться и просить. К духу надо нашему обращаться и к душе. Они светлые, просят наше обращение, с радостью будут помогать. Очень эффективно, когда вы перед сном духу свою команду дадите. Дух мой любимый, ну-ка держите потоки. Вначале в состоянии безусловной любви. И практику двойной крест, ключевые слова сказал, а потом скажи, дух мой любимый, вот эти потоки-то держи, тебе же отдыхать не нужно. А мое земное сознание устает от этого слова мешалки. Все исполнит. Когда я первый раз сказал, я среди ночи проснулся, у меня искрят пальцы рук и ног. Я меряю поле вот этим. Варианты биолокации тоже есть. Так, вот сейчас вы на меня смотрите. Так, скажите, как эта часть называется? Вот это вот, что это такое? Определились? Так вот, по словарю Даля, от бровей до родничка это чело. Абсолютно большинство говорят, это лоб. А лоб вот. Ло, но бога, вот, макушка. Чтобы наша силушка не отправлялась по адресу. Так вот, практикой сказал это. Вот проснулся, меряю через чело свое поле, реакция. А это откуда? Вот здесь в центре шоковидная железа. Вот в ней дух живет. Реакция сюда. 45 тысяч километров. Дух мой любимый, поаккуратней. Я же напугался такого состояния. Поаккуратнее будь со мной. Вот такие картинки. Вечером Почему утро вечером мудренее? Ставьте задачи духу своему. Через сон, через сны душа и дух нам подсказки делают. Да чтоб запомнить этот дух, сон, надо проснуться и воспроизвести в памяти несколько раз. Все, встанет на место. Или диктофончик рядышком положили, проснулся и надиктовал. Получается вялый такой разговор в полусоне. Управляемый сон получится. Наговоришь, а утром начинаешь слушать. Вот такая информация. Потому что пока встанешь, пойдешь куда-то записать, все, связь потеряна. Но чуйка слабая у нас, надо развивать чуйку. А чуйку развивать через вот восприятие своей души. Но тоже просто сейчас могу вас почувствовать, вашу душу, практику провести. Есть такая практика, смотрите. Поэтому кратко, чтобы больше времени у нас было на вопросы. Итак, что мы затянули с началом. И так, что мне еще хочется сказать в этом ключе? Нет мелочей. Посмотрите практику. Живо, я там обо всем рассказал. Так матрица нас устроила, что мы ее везде теряем. Не творим что-то, а на потерю. От нас все паразитические агрегоры все забирают. Они все паразитические. Кроме агрегора, не эгрегора, а агрегор – это агрегат горный. Горный – это высокочастотный. То есть эфирный, который мы его не видим. И управление нами идет через эгрегоры. Так, ну, изучайте тонкий мир. Смотрите соответствующие программы. То есть книги читайте. Я большим доверием отношусь к творению Майкла Ньютона. «Путешествие души», «Предназначение души». Сейчас еще у него много книг. О, к этой информации отношусь более серьезно, чем ко всем ортодоксальным наукам. Ну, я вот смотрю еще на свой план из трех пунктов. Что нам делать? Сохранить род свой нужно. Сохранять трон. Если всегда было наказуемо, не просит не лезть, потому что темная субстанция навязывает все. А сейчас этично спасать свой род. То есть практику провели по очистке своего рода живущего. Потому что если сущность прогнала с одного человека, по роду перескакивает на более энергетичного человека. И она вот так прыгает, эта сущность. Поэтому отправлять ее в нужное место. Если отправишь в свое пространство и времена, она перескочит вот на человека, живущего в этом роду. Подселенцы, когда захоранивают тело, перескакивают на родичей. Об этом знать нужно. И приходить на кладбище в состоянии безусловной любви, а не распускать сопли, иначе наловишь все, что хочешь. И там вообще делать нечего. Это моя позиция. Там их нет. Вот я род свой небесный выпустил, потому что все обряды религиозные, они направлены. Запечатали душу в землю навсегда. Но словом запечатали, слово Божие выпустить. Это нам под силу, смотрите, обряд освобождения души умерших. Один из последних роликов у меня. Освобождение рода небесного от темных структур. Это может делать каждый, но когда научится биолокации, через чего? Это связь с духом, со своим. Тогда можешь общаться с ушедшими. Помните о том, что у нас много хранителей. Один хранитель у нас есть от, будем так, от оплодотворения зиготной клетки. Это мое мнение. Это часть духа, внедрившаяся в яйцеклетку женскую, отвечающая за строительство тела. И когда он выстроил это тело, это информация, строит тело. И потом он становится хранителем до последнего выдоха. Но появляются другие хранители от рода небесного. Я знаю, что моя тетка, у меня хранитель. Теперь моя племянница, хранитель мой. Я тоже написал, вот там указал о ней, когда писал ролик. Освобождение рода небесного от темных структур. Она мой хранитель. Если на земле хоть один человек есть, который любит по-настоящему, безусловно любит, стоит жить. Тогда у тебя есть мощнейший хранитель. И эти хранители спасают воинов на войне. Вот мой отец 7 лет под ружьем прошел. С 14 по 21. Ни одного ранения, но 3 контузии. Его спасали постоянно. Раз земляк его нашел, видит, в земле торчит уголок шинели. Он схватил этот уголок и вытащил его. А ни одной раны нет. Это хранила любовь женская человека. Как повышать внутреннюю вибрацию, это очень важный момент и отдельный разговор. Ну так уже наговорил вроде много. Ну что, Алексей, перейдем к вопросам. Да, я предлагаю переходить к вопросам. И сейчас я включу небольшую отбивочку, буквально несколько секунд, и мы перейдем к вопросам, и я их зачитаю. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира «Как сейчас выжить?», но я все-таки скажу по-правильному, «Как сейчас жить?». И в первой части Владимир очень подробно нам рассказал разные вещи, над которыми стоит задуматься, которые какие-то стоит, может быть, для кого-то перепроверить. Всегда любую информацию нужно перепроверять обязательно и не доверяться на всю катушку, так сказать. Когда вы перепроверите эту информацию, она будет уже ваша, и никто не сможет ее никогда оспорить. И мы переходим к вопросам, и первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Он у нас сегодня по большей части задает вопросы. Скажите, какое биополевое воздействие на человека имеют мобильные устройства плюс негативная, позитивная для человека информация? Разрушительное. Чтобы защищаться от этого излучения, достаточно под чехол положить осевой камушек. Работает безотказно, чужой камушек не надо никогда чистить, он всегда чистит. Смотрите ролик «Зеркала убийцы», я о нем там рассказал. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов, на что надо заострять внимание в информационном поле детям, взрослым, нашим дорогим старикам? Есть ли особенности возрастного восприятия негативной информации? Негативная информация надействует на всех разрушительно, но по-разному. Вот когда старик превращается в овощ, то есть он уже не реагирует на информацию, вот тогда его тело гармонизируется с пространством, он может долго жить. Но он овощ пользы не несет, только благодаря этому он все равно выскочит, поскольку он не несет свое предназначение. Молодой человек, на него, вот детишки, они очень восприимчивые. Он может вот только что смеялся, тут же заплакать. Несколько секунд он начнет опять смеяться. Вот нормальное состояние человека. Не обременен знаниями. Именно я говорю знания. Не веды, а знания. Поэтому у нас инерция. Чем старше, тем больше инерции. Особенно те люди, которые охраняют свое воззрение на мир, мировоззрение. Это фанаты. Это проблема. тоже долго жить не будут, будут болеть, ныть постоянно. И чтобы подпитаться, они будут ныть перед людьми. И как опустят на свою вибрацию, мгновенно происходит уравновешение потоков. Если у человека такой был уровень, у этого вот это вот, ноет, как этот посочувствовал, сразу вот так, сообщающий сосуд, со скоростью мысли. И вампир подпитался, счастлив, ушел. А кто потерял живого, ему скучно, неприятно. Поэтому воздействие на всех по-разному, но детишки легко избавляются от этого. У них надо учиться. Вот они любят вращаться вокруг своей оси, вертеться, так называемо. Что говорит взрослый? Не вертись, упадешь. А им хорошо. Надо вместе с ними, да на перегонке крутиться вокруг своей, да в обе стороны. Тогда в гармонию войдешь. Потому что это вращение. А чтобы следующая гармония была полная, это по вибрации. Тогда свет появится. Я не рассказал, как на мере силы света. Она измеряется легко. На встречах я меряю вначале поля, силу встречи, силу света. И в конце тоже. Как это проверяется? При проведении практик, как происходит смена человека. А свет – это все сотканное света. Очень важно, я не сказал. Вот двойные практики. Точку сборки направляйте в больное место и дышите со всех сторон встречные потоки. Опять же, устройство мира. Вдох – сжатие. Выдох – расширение. Так все вселенные работают. Все устроено, микро-макро-миры. Сжатие, расширение, сжатие, расширение. Останови – все. Будет смерть. Разрушение и смерть. Так вдох – сжатие, выдох – расширение. И когда ты через больное место дышишь, вот со всех направлений белосветом, со всех сторон вход – вдох. Через это место дышать нужно, через которое болит. Нельзя показывать пальчиком. Неважно, это или глаз, или что-то еще, не имеет значения. Потому что если он болит, не хватает света. А все сотканный свет. Так дышите. Вот другой раз тоже, когда у меня перебор происходит какой-то, сердечко вдруг тяжело стало. Буквально 3 вдоха и выдоха мне хватает, чтобы сердечко стало как прежде. И мне нравится пример, что смотрят на рентгене. Есть ли серые или темные точки там в грудном клетке или где? Что это? Не хватает света? Начни дышать, все это исчезнет. Ну вот я примерно так ответил. Хорошо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какое влияние на человека имеет исполнение вокальных композиций? Имеет ли смысл песни и ритм на биополевые структуры вокалиста? Киркоров, вот и Моргенштерн, современные исполнители, какие они структуры человека раскачивают? Все правильно. Какая информация идет, такое воздействие происходит. Это однозначно. Значит, что? Надо всю информацию проверять сердцем. Вот слушаешь, нравится сердцем, то это твое. Продолжай. Я люблю очень орган. А уж на любую вот эту самодеятельность я уже не хожу. Люблю советские песни. Это меня трогает. Многие, не все. Поэтому какова информация? Нас меняет только информация. Только. Я уже говорил, что наше тело состоит из того, о чем, как мы думаем. А это что? Думать-то мы начинаем от пришедшей информации. Поэтому все выборочно. Не будете ходить к нему на концерты. Все, как человек, он исчезнет. Он же не умеет по-другому зарабатывать. А зарабатывает он. Значит, почему-то это зло распространяется. Потому что система оплачивает зло. Все просто. Потому что система разрушительная. Сейчас она трещит по швам. Поэтому организованно уже ничего не происходит. Куратор-то убежал. Господь Бог покинул землю. Он все организовал, вот это, что происходит. И сейчас вот эти все структуры и властные религиозные структуры, нет куратора, они между собой. Ну а у нас лбы трещат, и чего тоже. И тела. От их разборок. Поэтому думать надо, что происходит и как в этом мире быть, жить. Ну, примерно так. Ну да, тут и еще одна часть вопроса была, какое влияние на человека имеет. Ну вот я как музыкант могу сказать, что очень большое, потому что какие образы ты вкладываешь и в те же самые песни. Да, ну если там действительно разрушительные слова, разрушительный смысл, разрушительные образы, ну тут даже не лукавя, далеко не ходя, можно понять, что будет происходить разрушение человека внутри. Отлично, могу добавить кое-что. Вот смотрите, да. Как настроены инструменты сейчас. Начало 440 Гц, правильно? Это восьмерка. Да, да. Она возбуждает, эта музыка. А если добавить единичку, 441, будет девятка. Или 432. Вот что нас будет созидать. Вот какая музыка нам будет нравиться. Вот нас что будет творить. Все просто. Нет, не надо. Надо 440. Да, да, и ну, этот вопрос я тоже очень подробно изучал. Действительно, все инструменты, которые настроены точно, ну вот именно на 440 Гц, да, они все равно имеют какое-то такое, может быть, даже нейтральное какое-то, ну или пустое состояние, да. А вот если взять даже вот наши народные инструменты, допустим, гармошечку, да, ее невозможно подстроить под 440 Гц. Она все равно будет гулять туда-сюда, то есть частотки где-то около, близко, но они приходят туда. И вот когда берешь, то такой внутренний резонанс наступает внутри человека, душа начинает прям крутиться, вертеться, то есть начинает работать, вот как, Владимир, ты говоришь, живо, да, начинает внутри тебя оживать, и ну, ты становишься, как сказать, живой, сливаешься с пространством, со всем миром. Ну вот я скажу, это говорю как музыкант, просто не раз я играл, и ты пребываешь в таком состоянии, которое, ну вот на мой взгляд, даже сложно объяснить словами, потому что для каждого человека это будет, ну, вот такой вот свой мир внутренний, который он постигает через музыку. Ну вот что касается музыки, но мы идем далее. Чтобы не затягивать, Дмитрий Иванов, какой идеальный режим работы для мужчин и женщин? 8-часовой рабочий день и сидячий образ уничтожают поле? Ну, опять же, пропорция. Золотая пропорция. Они, сколько? 1,68, правильно? Не бывает золотого сечения. Я его не понимаю. А вот пропорция соотношение большему к меньшему, да. Поэтому... Время возьми рабочее и отдыха. Все, будет встать на место. Но вот это сейчас число-то, золотое сечение изменилось. 1,68, сейчас 1,81. То есть нам, в принципе, можно меньше спать. Да и вообще время-то сейчас бежит очень быстро. Очень быстро. Потому что вибрация выросла. И меняется все очень быстро. Вот эти главные пропорции. А мужчина и женщина, разница какая? Правильно делать по ра ложиться и по ра вставать. По свету, то бишь. Что такое но ра? Нет света. По направлению движения. Тогда будет все правильно. Поэтому зимой спали больше, летом меньше. И все нормально. И работали больше. И спали меньше. Потому что свет... Это главная творящая сила для нас. Свет. И мы шустрее, бодрее. Поэтому у каждого свои есть моменты. Но вот солнышко на место, мы на место. Там сейчас нам так не хватает. Но ложиться за полночь, это уже во вред себе. Абсолютно. С 10 до 2, с 10 даже до 12, это... Все равно, что после 2-4 часа спать. За 1 час. Вот и все. А у нас система. Самые интересные фильмы, самые интересные события после 10, а тем более после 12. Зомби-ящик нас заинтересовывает, чтобы мы там сидели. Для чего? Чтобы мы были больные и слабыми. Мы нужны системе больные и слабые. Ну так, да. Примерно. Да, и я еще добавлю немножко вот про золотое сечение, раз уж заговорили. Нас все время пытаются загнать в какую-то табличку, такую табличку ровную. Но нету таблички ровной. Каждое золотое сечение у каждого человека своя мера, свои ощущения, свои, поэтому у него свое золотое сечение. Когда он входит в резонанс со своим внутренним миром, со своим золотым сечением, то и жизнь его налаживается, как ни странно. Вот. Дмитрий Иванов, образование, передача образа. Сегодня всеобщее существует в нашей стране? Всеобщее образование сегодня всеобщее существует в нашей стране? Или образование можно получить только в процессе жизни человеку? Образование, этому учили детей наши до, будем так говорить, до захвата земли, учили ваять образы. То есть божественным деянием заниматься. Что такое Бог? Безграничные образы сотворяши словом. Безграничные образы словом сотворяши. Вот что такое Бог. Так вот, божественные качества развивались. Сейчас безобразное образование, безобразное. Их навязывают нам ложные образы. Название подменено, значит что? Мы воспринимаем неправильно. Искаженно, с искаженными полями, себя разрушаем и пространство. Все делается наоборот, все перевернуто вверх ногами, искажено, закодировано. Режимы секрета устроены, это нужно захватчикам, паразитам, социальным паразитам. Так что образование сейчас средство массовой дебилизации, я поэтому называю, и зомбатор. То, что системе нужно. Не нам, а системе. Поэтому перевернуто сейчас это. Наоборот, на разрушение направлено образа. И мышление нам не образное стремятся навязать везде, а даже линейное. Ведь до 17-го года огромное количество людей в нашей стране общались полями. Казаки-то общались полями. Настоящие казаки. Они были немцы, немые. Но им разведчики не нужны были. Они ведали, что враги делают. Когда пойдут, каким оружием, во сколько, где пойдут. Всегда попадали в ловушки. Поэтому казаки четко защищали границу. Так вот, их что сделали? До 1939 года была война с немцами. Более миллиона казаков было уничтожено. А чтобы скрыть это преступление, вот эту вот войну Первого Отечества называли войной с немцами. Да нет, это война с германцами. Так что образы – это основа всего. Сейчас мышление наше линейное, потому что, устранив инструмент образа мышления, под так называемым «азбогу», это 24 октября, декабря 17 года. Двух месяцев не прошло после революции. Нет, надо язык менять. Это пришли деструктивные системы. Поэтому они все начинают с языка. Потому что на основе языка народ существует. Разрушив язык, исчезает народ. Вот, поэтому образного мышления у нас только сохранилось. Все языки произошли от изотопного, ближе к которому современный русский язык. Ближе к которому. Поэтому космос слышит только русский язык. Я не националист. Я чувствую, так и понимаю. Космос отзывается на то, когда мы на русском языке понимаем, что говорим. Вот это одна из главных задач сейчас. Чтобы быть сотворцом. К сожалению, безобразное образование. Вообще никакой логики нет и направлено на отрыв от природы, чтобы мы были слабыми и больными. Вот такое сейчас знание, зона НИЕ. Вот это НИЕ подставляет везде и всюду. Воспита – нет, НИЕ. Да? Уче – обуче – НИЕ, НИЕ. Это же отрицание. И сколько таких огромное количество слов. Ну, примерно так, кратко. Да, идем далее. Дмитрий Иванов, как молодежи развить душу, когда у них она загажена образами американской мечты, в скобочках слава, деньги, имущество? Только дети нас не слышат, но видят, как мы живем. И потом будут жить точно так же. Поэтому только примером, везде и всюду, особенно обращать на слова. Где наше потребительство развивает? Да каждый день. От Владивостока до Карпат, с юга до севера, везде побывал. Все на телефоне, когда расстаются, что говорят? Ну, давай. Потребительство ДНК. Давай, давай, давай. Я говорю, не дам. Мозги сразу въезжают. Но когда щедрый, говорю, ну, на. Тоже мозги въезжают. А когда долго разговаривают, как они заканчивают люди? Ну, все, давай. То есть, все, давай ему. Это информация в ДНК, и потом мы так живем. А им нужны потребители. Не творцы, не сотворцы, а потребители. Потому что самую мельчайшую частичку, что-то мы купили, процент отскакивает им. Вот, социальный паразит. Именно на этом проценте все беды, все кризисы за счет судного процента. Все. Они безвыходные, заканчиваются только войной. Две мощные войны, первая и вторая, из кризиса выскочили за счет России. Потому что страна наша богатейшая. И сейчас вот тоже стремятся за счет России выскочить. У них выхода нет. Из кризиса выхода нет. Только поменять систему. Справедливое общество построить. Другого нет выхода. Но мы-то пробуждаемся. Теперь это ж классно. Идем далее. Каролина, здравия. А кто питается положительными эмоциями? Ведь заземлить могут сначала радостью земной жизни. Человек радуется и заземляется. Его эмоции едят тоже. Постоянная радость истощает человека. Правильно. Совершенно верно. Потому что если потребители космические, залетные к нам, наша жива-то нужна разная. Паразитическим системам, космическим залетам. Вот они подключаются. Но когда эта радость неудержимая, там уже появляется, она раздражает пространство, раздражает других людей, появляется то, что им нужно. Вот оживо. А этот человек неуправляемый, им уже управляет подселенец. Все ходят с подселенцами. За 5 лет диагностики две нижние сакральные воронки, нижняя самая промежность – это страх, вот ниже пупочка – это секс. Только 2 человека. Вот эти 2 сакральные воронки были открыты. Вывод простой – мир управляется через страх и секс. И все эти люди больные и слабые, и мало живут. Все просто. Идем далее. Каролина, одна ведьма говорит, что если все тонкие тела человека сжать до формы тела физического, то все лярвы им подобные отвалятся. Что скажете на это? А все зависит от того качества. Если в состоянии безусловной любви, да еще и заложил программу, на ручке натер мое мне чужое, вон начал крутиться, они слетают как пробки. Но если у тебя поле отрицательное, ты сам же сожмешь, тебе еще хреновее станет. Вот чем делать? Да, вот если там километры поля, был у меня такой пример. Зашел я, уменьшил до метра свое поле. За наши мысли платить идет сразу. Пришел, сел в метро. Соседи стали от меня отскакивать. Я думаю, что они отскакивают? А напротив меня садятся в метро, вот это, и глаза вот такие квадратные смотрят на меня. Я потом понял, в чем дело. Не захожу в метро, говорю, так, душа моя, поле наше с тобой такое, какое приятно тебе. Все, отдал на автомат. Оно управляет процессом. Да, это верно, поле управляемое со скоростью мысли. И меняется полевая структура со скоростью мысли. Чем я померяю поле сейчас, а через минуту. Поэтому, помогая людям, вначале полчаса, 40 минут, мозги на место ставлю. Если он продолжает мысль по-старому, он все быстро вернет всех подселенцев, которые ими управляют. Все нормально. Ну, уже по этому пошел интересный момент. Пьющие, курящие, клиенты психушку, природа одна и та же, вырастили подселенцы, которые ими управляют. Человека спрашивает, кто хочет курить? Дух хочет курить? Нет. А душа? Нет. А тело? Нет. А кто? Мыслить. Не вспоминает даже, что это, оказывается, подселенец, который им управляет. Да? Идем далее. Реда, что вы думаете про сыроедение и автономов? Вот такой вопрос. Все мы разные. У каждого своя мера. Одна из главных, это, что ли, постулатов мира. Меры. Нельзя одно и то же распространять на разных людей. Поэтому надо чувствовать свое тело, что ему нужно. А не то, что предаваться какому-то одному вкусу. Бывает так, что здесь очень противно, а на язык вкусно. Простой пример. Я отравился в казахских степях порченной колбасой. Трупный яд. Я чувствую, на глазах хирею, а не кругом. Ни ау, ни людей, никого. Кроме вдвоем мы были. Но зато буря крапивы, полыни. Полный котелок натрамбовали, полыни вот этой натрамбовал. Водой закипела она. Ничего вкуснее в жизни я не пил. Но вот и все быстро стало уходить. На утро попробовал, пить невозможно, какая горечь. Ну а как можно оценивать? Вот не уму, что приятно, не подселенцу, которому нравится, не паразитам, которые внутри живут, а телу. Когда продукт кушаешь, который противен паразитам, они начинают дохнуть, токсикация тела. Ой, мне это кушать нельзя. Ну, дай время телу опомниться, очистить себя. Ну, на питание мы уже много рассказывать. Да, это вопрос отдельного эфира. Миша Чавдарь. Владимир, здравия желаю. Вы как-то знакомы с Георгием Сидоровым? Да. Ну, все, в этом вопросе больше ничего нет. Вероятно, да, человеку да. Просто надо было знать, знакомы вы или нет. Да. Вопросов лично... у нас больше... Нет, да. Значит, лично не встречался с Георгием Сидоровым, но вот на расстоянии, на его, он на сцене, я в зале, я его видел. А с информацией, конечно. Вопросов у нас больше нет, и... Если есть еще что сказать, я предлагаю это озвучить, а если нет, то тогда у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, пожелание на путствие. Ну, какие вопросы будут, тогда пишите внизу в комментариях. Ну, я всегда стремлюсь ответить на все вопросы, или потом в последующих встречах где-то как-то я отвечаю на эти вопросы. Потому что это очень нужно. Значит, жить надо в радости, чувствуя свое тело. Вот, очень важно, да? И понимать, что происходит. Как в гармонии с пространством жить, смотрите в практике моей. Действуйте. Они все рабочие, они все ведические. Вот. Другие я практики не принимаю и не понимаю. Вплоть до освобождения от гордыни можете практику посмотреть. Это главная причина, почему нам не очень хорошо. А так, без любви радости не прожить. Радость – достаток света, ра. Но все, что там говорил раньше, что нужно делать, вот надо стремиться это делать. У нас предназначений очень много, их надо все делать сразу. То, что вот я говорил, их надо все сразу делать. Это легко, если вы примете это. Вот. Ну что, любви, радости, света вам. Вам конкретно, вам говорю, потому что вас много. Если бы конкретно человек, я бы сказал тебе. Свет и радость вам дарю. Пока-пока. Благодарю за добрые слова. Благодарю зрителей за интересные вопросы. Сегодня наш эфир подошел к концу. И сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2023 года в гостях у нас был Владимир Николаевич Артамонов и раскрывал тему «Как сейчас жить». С вами был ведущий Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья, любви и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.